Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 367. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Нам необходимо во что бы то ни стало стремиться к чистоте сердца. Нам необходимо также внутренне очиститься посредством Духа и Слова. Тогда мы и внешне будем чисты, благодаря отдаче Богу и послушанию Ему. Заметим, что существует тесная взаимосвязь между склонностями и рассудком. Если мы любим зло, тогда мы совершенно не в состоянии понять, что же хорошо. Как могут видящие святого Бога любить злые и порочные дела? Но какое преимущество на земле видеть Бога? Сияние Его уже на земле для нас является небом. Чистое сердцем видят в Иисусе Христе Отца. Мы видим Его самого во Христе Иисусе, и верность Его, и любовь Его, и свет Его, и господство Его, и завет Его с нами. Мы видим Его самого. Но все это мы постигаем, однако, лишь в той мере, в какой мы удалили грех из своего сердца. Только стремящиеся к благочестию могут воскликнуть: «Очи мои всегда к Господу». А желание мужа Божиего таково: «Покажи мне славу Твою». Это желание может исполниться для нас только тогда, когда мы вполне очистимся от всякой неправды. Увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя. Наслаждение нынешним общением с Господом и надежда на блаженное созерцание побуждают нас стремиться к чистоте сердца и жизни. Господи, очисти наши сердца, чтобы мы видели Тебя.